гуще бордового румянца. Сзади похохатывали. «Я кого в прошлом году учил? Об чем марду этот ноготь сломал?» Исаул поднес к носу Крючкова длинный заостренный ноготь мизинца и пошевелил усами. «Чтоб я больше этого не слышал! Понимаешь, братец ты мой? Так точно, ваше благородие, понимаю!» Исаул, помедлив, отъехал, придержал коня, пропуская сотню. Четвертая и пятая сотни двинулись рысью. «Сотня! Рысь возьми!» Крючков, поправляя погонный ремень, оглянулся на отставшего Исаула и, выравнивая пику, взбалмошно махнул головой. «Вот с этим черногузом! Откель он взялся?» Весь потный от смеха Иванков рассказывал. «Он давеш едет позади нас. Он все слыхал. Кубыть учуял, про что речь идет. Ты б хоть мигнул, дура, а мне-то нужно». «Не нужно? Ага, 14 пряжек по голой». Сотни разбились по окрестным помещичьим усадьбам, днем косили помещикам клевер и луговую траву, ночью на отведенных участках пасли стреноженных лошадей, при дымке костров поигрывали в карты, рассказывали сказки, дурили. Шестая сотня батрачила у крупного польского помещика Шнейдера. Офицеры жили во флигеле, играли в карты, пьянствовали, скопом ухаживали за дочкой управляющего. Казаки разбили стан в 3 верстах от усадьбы. По утрам приезжал к ним на беговых дрожках пан управляющий, толстый, почтенный шляхтич вставал с дрожек, разминая затекшие жирные ноги, и неизменно приветствовал казаков помахиванием белого с лакированным козырьком картуза. «Иди с нами косить, пан! Жир иди, растряси трошки! Бери косу, а то паралик захлестнет!» — кричали из белорубашечных шеренг казаков. Пан очень хладнокровно улыбался, вытирая каемчатым платком закатную розовость лысины, и шел с вахмистром отводить новые участки покосной травы. В полдень приезжала кухня. Казаки умывались, шли за едой.